Петра и Павла, что у Яузских ворот. Построена в 1632 году. Настоящий храм знамения Пресвятой Богородицы, а святых апостолов Петра и Павла – предел.